Глава 34. Мисс Силвер сидела перед газовым камином в гостиной миссис Спуннер и просматривала тщательно составленный график, которым снабдил ее сержант. Уединение было ей сейчас весьма кстати, а комната в квартире номер 7 казалась уютной. Правда, рисунок ковра для старомодного вкуса мисс Силвер был чересчур современным. Но яркие цвета радовали глаз, а большой диван и два мягких кресла, обитых зеленым бархатом, выглядели просто роскошно. Мисс Силвер внимательно изучала написанное. В 18:15 майор Эрмитедж приходит в квартиру номер 3, квартиру миссис Андервуд. 18:30-18:50 Эрмитедж в квартире номер 8 у мисс Роуленд. Около 18:30 Айви Лорд выходит из квартиры номер 3. 18:35 мисс Леминг ненадолго заходит в квартиру номер 3. 18:50 Эрмитедж возвращается в квартиру номер 3. Примерно в это же время мистер и миссис Уиллард ссорятся в квартире номер 6. 19:00 миссис Джексон приходит в квартиру номер 8 повидать сестру. 19:10 Уиллард поднимается к квартире номер 8, но его не впускают, и он едет к брату в Иллинг, где остается ночевать. 19:20 миссис Джексон уходит, чтобы успеть на автобус. 19:25 до угла ее провожает мисс Роулинг. Мисс Гарсайт из квартиры номер 4 видит их в лифте. 19:28 мисс Роулинг возвращается. Позади нее идет миссис Андервуд. За ними следует Айви Лорд. Мисс Роулинг поднимается в лифте в квартире номер 8. Миссис Андервуд ждет лифта, а Айви видит, как она входит в кабину. 19:30 Айви возвращается в квартиру номер 3. Узнает, что миссис Андервуд еще не пришла. 19:40 миссис Андервуд приходит в квартиру номер 3. Она объясняет 10-минутный промежуток тем, что поднималась на верхний этаж, собираясь повидать мисс Роулин, но изменила свое намерение. 20:30 Белл идет в руку и перчатку. Привычка, которой он пунктуально следует каждый вечер. Видит человека, идущего от дома к дальней калитке. Не может опознать и описать его. Слышит, как заводит мотор и видит проезжающий мимо автомобиль. 20:35 Мисс Крейн видит поднимающуюся из полуподвала мисс Гарсайт, которая говорит, что ходила к Беллу попросить отремонтировать кран. Примечание. Пунктуальные привычки Белла известны всем. Дубликаты ключей от квартир висят на стенке старого кухонного шкафа в полуподвале. Ранее в тот же день мисс Андервуд взяла оттуда ключ от квартиры номер 7 и вернула его через некоторое время. Белл не знает, когда именно. Спускалась ли в полуподвал мисс Гарсайт, чтобы взять ключ от квартиры номер 8? У нее были причины полагать, что мисс Роулин нет дома, так как она видела ее спускающейся в лифте вместе с сестрой. 21:30 Белл возвращается. Все ключи на своем месте. 00:00 Эрмитедж звонит мисс Андервуд сообщить, что все в порядке. 08:00 миссис Смолит обнаруживает труп. 9:45 Уиллард возвращается в квартиру номер 6. Кертису кажется, что оба сильно расстроены. Уиллард плакал, а миссис Уиллард, похоже, не ложилась всю ночь. Таким образом, неизвестный мужчина, который распивал напитки с мисс Роулинг, мог пробыть у нее от 19:40 до 20:30. Возможно, они поссорились, и он ее убил. Он может быть тем человеком, за которого мисс Роулинг собиралась замуж. Майором Эрмитеджем. Ему бы хватило времени вернуться или кем-то, о ком мы ничего не знаем. С другой стороны, мисс Роулинг могла быть убита мисс Гарсайт, которая раздобыла ключи от квартиры номер 8, считая, что там никого нет. Если ее осенила блестящая идея заменить бриллиантовое кольцо мисс Роулинг своим кольцом со стразом, и мисс Роулинг застала ее за этим занятием, она могла схватить статуэтку и ударить ее сзади мисс Роулинг, когда та повернулась, чтобы позвонить в полицию. Телефон стоит на столике в 1-2 ярдах слева от того места, где нашли труп. Отпечатки пальцев. Мисс Гарсайт, как сказал шеф, оставлены практически везде. Да, другие отпечатки. Миссис Смолетт объясняется тем, что она ежедневно убирает в квартире номер 8. Единичные отпечатки мисс Андервуд и Эрмитеджа объясняются их вчерашним визитом в квартиру. А отпечатки неизвестного мужчины только на большом бокале. Возможно, он пришел в перчатках. Больше никаких отпечатков, кроме отпечатков самой мисс Роулинд. Отпечатки миссис Андервуд отсутствуют. Примечание. На ней были перчатки, когда она входила в лифт. Мисс Силвер внимательно изучала график и заметки сержанта, иногда кивая, а иногда качая головой. Вскоре она взялась за вязание и защелкала спицами, но ее мысли были заняты другим.